смеялась и смеялась, говорила, что пахнет так потому, что помогает молодым матерям сцеживать молоко, чтобы не болели застойными маститами. Но в последние годы по целым месяцам не бывает ни одних родов, однако Тася все равно пахнет своей молодостью после бани даже крепче. Иван подумал, что он давно уже не слышал этого знакомого запаха и почти обрадовался, что снова чувствует его. «Не нужно. Спи. А если это любовь, Ваня?» «У кого?» Удивился он, вообразив, что Тася вознамерилась доказать ему свою любовь. «Ну, у Вали и у него, у Саши». «Опять ты за свое. Любовь, любовь. Только любовь у тебя в голове». И хмыкнул. «Он для тебя уже Саша? Скажи, ты как породнились. А для меня он слабый работник. Мальчишка». «Раньше ты хвалил его?» «Потому что не знал хорошо. И говорил, старый, для Вали старый, для должности своей молодой. Авторитет не тот». «А если у них, как у нас с тобой?» Вздохнула Тася. «Ах, сравни его, как у нас. Так у них не будет». Тася засмеялась. «Ванечка, ты как дед Назар. А забыл, что такое любовь и откуда берутся дети?» Иван усмехнулся, вспомнив о деде. 90-летний дед Назар пришел к соседу, у которого родила невестка. Увидел ребенка, долго качал головой и удивлялся. «Откуда это оно взялось?» Маленькое происшествие тут же облетело село, конечно, шутники прибавили от себя, и все долго смеялись над удивлением деда. Тасина случайная, к слову, шутка странно отсекла, как скальпель, злокачественную опухоль его нехорошие мысли, и словно вернула Ивана к прежней жизни, в которой разговоры о детях своих и чужих, о тех, кто только родился, и тех, кто уже поступает в институт, о тех, кто работал во время каникул в совхозе, и о тех, кто шлялся с транзистором в модных джинсах, занимали, пожалуй, центральное место. Правда, разве можно жить, не думая о детях? Почему же ему расхотелось слушать, что хочет сказать Тася про их дочь? Нельзя не считаться, что мать знает больше. Интересно, во всяком случае, что она знает и как будет агитировать за Вали на замужество. «Почему тебе не терпится выпихнуть ее замуж?» Тася снова пододвинулась к нему, горячо зашептала в ухо. «Не выпихнуть, Ваня, не выпихнуть. Но я думаю, а если это ее судьба? Она же не простит, поломаем мы ее. Ты знаешь свою дочь, Ваня?» «Да, знаю». «Ну вот. Нужно, Ваня, поговорить серьезно». «С кем?» «С Валей, с ним». «Как это я буду с ним говорить?» «Он придет свататься. Завтра или послезавтра». «Откуда ты знаешь? Сама, что ли, ходила к нему свататься?» Тася засмеялась. «Что ты? Мне Валя сегодня звонила». «Ремня твоей Вале надо дать». «Поздно, Ваня, давать ей ремня. Нужно было раньше». Он слышал в ее голосе смех. Почувствовал, что она радуется. Понял, чему радуется. Своей заинтересованностью, вопросами и своим таким вот снисходительным «ремня дать» он по существу сдался.